Парень, на цыпочках, боясь сглотнуть, чтобы не насадиться на лучину, последовал за мной. Правую руку за спину, захват, и на пол мордой вниз. Теперь можно и вязать, вон та веревка, которая шторы держит, подойдет. Вздергиваю тушку на стул, для верности привязываю и к нему. Вынимаю изо рта пленника край портьеры. А теперь, голубчик, объясни мне, что тут происходит. Он с испугом косился на лучину в моей руке, снова приставленную к горлу. Видимо, такое нестандартное использование щепки выбило его из колеи. Вполне готовый к разговору, он спросил, что вы хотите услышать. Ну, во-первых, где я? Это усадьба пана Пшеновского. Вы в Польше, в 20 верстах от Варшавы. Занимательно. Усадьба. Польша. Варшава. Какой сейчас год, месяц и день? Несколько секунд пленник с недоумением смотрел на меня, но после паузы все-таки ответил. Сейчас 1851 год от Рождества Христова, 26 июня, вечер, после некоторой паузы добавил он, да, занесло, хоть время совпадает, не то что, слушай, а правитель у вас кто? Император Всероссийский Николай Павлович, в смысле Польша входит в Россию, да, также коротко ответил он, как интересно, ладно, это потом, ты объясни мне, что случилось с моей невестой и спутниками. Поправив штаны, я провел рукой по рукавам, убирая складки, и направился к покоям хозяина. Нужно забрать у него наши вещи. Пленный, назвавшийся Савелием Истоминым, унтер-офицером полицейской команды Варшавы, охотно рассказал, из-за чего начался весь сыр-бор со стрельбой и погонями. Блин, а я спал, огорченно подумал я, настолько все просто и обыденно. Если он не соврал, все началось со знаков внимания, которые начал оказывать один из гостей Али. Гость был главным полицейским чином Варшавы, а еще приходился близким родственником хозяину усадьбы. Так вот, когда гости на второй день разъехались, полицейский стал усиленно увиваться вокруг Али. Получив очередной отказ, он, пользуясь тем, что ни у кого из нас не было никаких документов, стал давить на нее, угрожая своим положением. Дальше все было просто. Андрей вступился за честь дамы, побитый полицейский с позором удалился. Хозяин усадьбы пан Пшеновский отрицательно встретил прыть гостей, но из-за больного пока ничего не предпринимал. На следующий день, то есть вчера, полицейский вернулся, и не один, а с пятью подчиненными, да еще прихваченным для силовой поддержки взводом драгун какого-то там полка, с поручиком во главе. Савелий не знал, что там были за разговоры, благоразумно оставаясь в тылу, но началась стрельба, и получилось 11 трупов. Причем Андрей смог уйти, а вот Аля и профессор отказались это делать, надеясь, что я очнусь. Сейчас же загонщики, только что вернувшиеся с суточных безрезультатных поисков Андрея, решали нашу судьбу. Арестованные Аля и профессор были заточены в разных комнатах. Сейчас я, переодетый в полицейскую форму, поднимался по лестнице, припоминая наш разговор с унтером. Так, теперь подробно. Какие комнаты, где? Сколько людей в усадьбе, чем вооружены, блин, как я пленного развязывал, это целая эпопея. Хорошо веревка длинная, та, которой я его к стулу привязал, а на потолке крюк от люстры. Перекидываю туда конец, спускаю, завязываю петлю на шее полицая. Так, Савелий, теперь ты быстро разденешься, исподнее снимать не надо, а вот мундир изволь. Штаны и сапоги я с него еще на стуле стянул и на себя нацепил. Попробуешь крикнуть или еще чего? Я за веревку дернул со всей силы, и до того мундир ему с плеч приспустил, чтоб не мог он руки кверху вскинуть и за веревку ухватиться. Сделал напуганный полицай все, как я просил, и дал себя снова связать и кляп в рот сунуть. А до меня лишь сейчас дошло, зачем, достаточно было его со стула, снова мордой в пол, руки за спиной уже, развязал, стянул, снова связал. Ну да ладно, так вот, когда я по лестнице поднимался с деловым видом, мимо меня горничная прошмыгнула, приятная на вид, с тазиком в руках, на меня внимания не обратила, идет человек в форме, значит так надо, а мне это придало уверенности, так сейчас недостающий, ну не Штирлиц я все шини Джеймс Бонд, и я, перескакивая через ступеньки, стал подниматься на второй этаж, кабинет хозяина, это по лестнице и вторая дверь справа, посмотрим, Савелий Истомин, не соврал ли ты, а то вдруг открою, а там караульная, и 10 служивых со стволами мне в грудь, нет, там, в господской части, их вряд ли бы разместили. Вот она, дверь, опа, и еще один часовой. Форма у него зеленая и сабля на боку. Кавалерист, драгун, не полицай. Вряд ли он знает в лицо и меня, и всех полицаев. Что ж, примем вид торопящегося курьера, и запаленно дыша, ничуть не притворяясь, я быстро зашагал к охраннику. Подойдя, вопросительно смотрю на него. Скосив на меня взгляд, солдат молча показывает на дверь кабинета, мол, мне туда. Хук справа у меня всегда был нокаутирующим, несмотря на то, что разрабатывал я в основном левую. Подхватив часового под мышки, аккуратно положил его на ковровую дорожку, расстеленную в коридоре. Обыскав охранника, я кроме сабли обнаружил у него за поясом пару пистолетов. У Савелия ничего подобного не было. Быстрый осмотр показал, что они заряжены. Подойдя к двери, осторожно приоткрыл ее и заглянул вовнутрь. За столом сидел хозяин дома и крутил в руках полуразобранный ТТ, на столе лежали еще два, видимо, профессора и Али. Рядом сидел сухопарый парень в военной форме, который с большим интересом рассматривал разложенные на столе вещи, мои вещи. Рядом со столом ходил, заложив руки за спину, расфуфыренный тип в мундире иного вида. Не зная, как отличить военную форму от полицейской, я предположил, что этот тип и есть обидчик Али, ну а второй обмундированный, это поручик Драгун. Быстро и молча вхожу в комнату. Первые секунды самые важные. Это хоть и не бой, когда пули свистят вокруг, но и обычному человеку трудно вот так, сходу опознать в вошедшем врага, в которого надо стрелять. А мне надо приблизиться, чтобы схватить оружие. Мое оружие, потому что я никогда не стрелял из пистолета позапрошлого века. Но мои противники этого не знают. Улыбаюсь начальнику и говорю: «В сторону, быстро, убью», и дуло ему в живот. Риск был, вдруг начальник старый вояка, ствола не испугается, но тут, наверное, подсознание мое сработало, такой мундир со всякими финтифлюшками не надел бы, и оказался прав. Начальник оказался именно начальником, приказать мог, но вот самому, когда до него дошло, что сейчас убьют конкретно его, страх в глазах, ни с чем не спутаешь. «Да что ж ты стоишь, тумба такая, играет?» «Нет, пара секунд всего прошло». Не успел бы вот так мгновенно просчитать и программу запустить. Левым глазом стараюсь не терять из вида поручика, показавшегося мне самым опасным, и влепляю полицейскому с ноги каратистский якогири. Брюс Ли обзавидуется. Давно занимался, а тело помнит, да и недавно была пара тренировок со сназом. Вышло, конечно, хреново, не удар, от которого противник на месте, а внутри у него все отбито до полной небоеспособности, а сильный толчок, но и его хватило. Главполицай отлетает метра на три и грохается на пол. Несколько секунд его можно в расчет не брать. Теперь все внимание на поручика. Руки назад, СВО, убью. Давить на нервы, выиграть время. Вот я уже у стола, бросаю на край правый пистолет, но так, чтобы никто не мог дотянуться, быстро протягиваю руку, хватаю один из неразобранных ТТ, делаю это в темпе игры в пинг-понг. Их трое, а я не уверен в своем оружии. Блефую. Удача, судя по весу ТТ, обойма на месте. Но вот есть ли патрон в стволе, так ведь и они этого не знают. Уже ТТ на поручика, не забывая взглядом и хозяина. Проделываю такой же трюк со вторым пистолетом. Уже весело. Спасибо, что посторожили мои вещи, говорю, а теперь встать. Поручик наконец пришел в себя. Захлопнув рот, стал осматривать меня, прикидывая, куда бы ударить побольнее. Не стоит, замечаю, если вы разобрали уже наше оружие, то должны были видеть. Здесь 8 зарядов, вставляются в ствол механически при нажатии на спуск. Кто дернется, убью. Мой подчиненный положил 11 ваших, поверьте, что я как-нибудь справлюсь с вами троими. Подействовало. Блин, что дальше? Если не знаешь, то по уставу. Поставить их лицом к стене, упор руками на нее, чтоб ноги отдаленно, тело под наклоном, и обыскать, начиная с крайнего в шеренге, ствол в затылок, левая рука проверяет карманы, затем отправить обработанного в конец строя и обыскивать следующего крайнего, чтобы все от тебя в одной стороне. Убеждаюсь, что спрятанного оружия ни у кого нет. Приказываю всем сесть на корточки, зажав между согнутых ног кисти рук. Подождав пару минут, я спокойно подошел к столу, стал за ним лицом к пленным, положил оружие, но так, чтобы сразу схватить, и стал быстро собирать ТТ. Чей, а какая разница, я что, номера их помню. Закончил, перешел к соседнему столу, где был расстелен мой камуфляж, естественно, перенес все оружие, скинул трофейные тряпки, оделся в свое, накинул разгрузку, стал запихивать обратно свои вещи. Взяв пояс, я прощупал его и, застегнув Натали, поправил кобуру. Взяв со стола все 4 магазина к пистолету, засунул их в кармашки разгрузки, рядом ссыпал патроны. Троица молча наблюдала за мной, изредка морщась от боли в ногах. «Я так понимаю, вы, господин Александр, собираетесь покинуть нас?» — спросил тот, что до этого сидел за столом. «Ну что вы, признаться, я никогда не встречал такого приема, как у вас. Большое спасибо. Когда увижу императора-батюшку, обязательно сообщу ему о вашем гостеприимстве. Ему будет интересно узнать, как вы встретили часть посольства, направляющегося к императору». Троица недовольно зашевелилась. «Я знал, что ложь среди дворян не принята, поэтому они не то чтобы поверили мне, но задумались. Мало того, что вы приставали к моей невесте, пользуясь моим беспомощным состоянием, так еще и спровоцировали инцидент с офицером нашей охраны», продолжал я давить. «У них были кислые лица, я видел это отчетливо, а вот хозяин что-то быстро обдумывал. Понятно, что я не оставил им выбора. Нет свидетелей, нет дела. Вообще-то я рассчитывал стрясти с них бабло и с комфортом доехать до Москвы или Питера, не знаю, где у них сейчас столица, но похоже, что они приняли другой вариант и мне с ними уже не договориться». Секунду поколебавшись, я, не спуская с них взгляда, подошел к дивану и взял одну из диванных подушечек. Вернувшись к столу, я сказал хозяину: «Думаю, нам пора раскланяться. Встретили вы нас хлебом и солью, за это спасибо, а вот прощаться мы будем, уж простите великодушно, не так приятно, как встретились». Не успел я договорить, как вскочивший офицер бросился на меня, вслед за ним зашевелились остальные, пытаясь встать. Как ни был хорош офицер, но и у него затекли ноги, так что его рывок был похож на танец пьяного. Я ждал этого, опасался, но ждал. Пистолет трижды бухнул в комнате. Подушка не слишком заглушила выстрелы, но я надеялся, что за пределами комнаты звук был совсем тихим. Заметив, что расфуфыренный тип еще жив, без колебаний подошел к нему и, накручивая себя тем, что это из-за него все произошло с нами в усадьбе, произвел еще один выстрел в упор. Затащив в комнату тело оглушенного охранника, связал его, потом быстро зашарил по столу и карманам троицы. Найденные мелочи не только уютно разместились в кармашках моей разгрузки. Собрав все гильзы, я несколько секунд смотрел на трупы, все-таки это мои первые убитые, и я никак не мог прийти в себя, думая о них. Со временем пройдет. Вооружился, экипировался, теперь можно спасать Алю с профессором. Подумал я и, осторожно выглянув в коридор, тихо направился к лестнице. Девушка и профессор были заточены в комнатах на первом этаже, туда я и направлялся. Белоруссия, Минск, особый зал для совещания. 24 июня по миру Александра или 26 июня по миру СССР. 21 час по местному времени. Задумчиво потирая лоб, Александр Григорьевич читал доклад, который Виктор, начальник спецслужб Белоруссии, лично положил к нему на стол. Закончив читать доклад, Александр Григорьевич повел слегка опущенными плечами, что указывало на его сильную усталость, и осмотрел сидящих за большим столом людей. 20 мужчин и 2 женщины внимательно смотрели на президента. «Ну что ж, товарищи, могу точно сказать вам, что правительство России знает, и это уже не скрыть, слухи пошли». Посмотрев на представителя Сталина, генерала Гоголева, Лукашенко спросил его: «Что вы нам можете сказать?» «На последний момент ничего существенного. Наша агентурная сеть в России растет, это так. Однако сотрудники, работающие в Москве, пока не сообщают о выбросе подобной информации в массы. О нас знает только ограниченный круг лиц. И бойцы Альфы, если я не ошибаюсь», устало поинтересовался Лукашенко. Гоголев сделал непроницаемое лицо и ответил нейтральной фразой: «Это была инициатива командира базы. Его примерно наказали». «Хорошо. У вас есть еще что добавить?» «Есть. По предположениям наших аналитиков, если правительство РФ выбросит информацию о нас в нужной им последовательности, то, боюсь, количество наших сторонников может резко сократиться. Вы хотите сказать, что нужно опередить их, начать информационную войну?» С интересом поинтересовался Лукашенко. «Да, запланированный нашим спецотделом выброс информации должен был бы состояться через неделю, но, думаю, можно и поторопиться, как бы нас не опередили. Это даст нам время продержаться до того, как Александр откроет портал». «Согласен с товарищем генералом», — негромко произнес Виктор Лукашенко, не отрывая взгляда от бумаг на столе. «Ну хорошо, Поговорим об этом в конце совещания, а теперь продолжим. Юрий Викторович, доложите, что у нас по сборам. Все военнообязанные уже проходят переподготовку. Большинство кадрированных частей доведено до полного штата. Вновь создано 8 учебных полков. Проводятся учения в авиационных частях. Они показали, что подготовка наших войск находится ниже среднего уровня. Какое время вам требуется, чтобы привести войска к оптимальным показателям? Спросил президент. От 4 до 6 месяцев, коротко ответил военный министр. Даю вам 3 месяца, больше просто нет. Увеличьте время на обучение. Есть, кивнул министр, делая пометки в лежащем перед ним блокноте. Андрей Михайлович, объясните нам, что за конфликт вышел у ваших подчиненных с российскими посредниками. Товарищ президент, посредники саботировали проводку документов для продажи нам комплексов РЛС третьего поколения, и нами были приняты меры. Сейчас переговоры начались через других людей, и это дало свои результаты. К утру доклад мне на стол. Хорошо. Посмотрев на одну из дам, что присутствовала на совещании, Александр Григорьевич спросил. Ирина Игоревна, а вы что скажете? Давно ждавшая этого вопроса Ирина Игоревна из Полянская встала и после взмаха руки Лукашенко села на место. Брошюры и пара журналов с товарищем Сталиным на обложке уже готовы к выпуску. Редакторы немало постарались поработать над психологическим портретом вождя. Очень помогли психологи, которых прислал к нам Виктор Александрович. Понемногу начали выводиться на экраны телевизоров наших сограждан ролики об Отечественной войне. В основном, какой ценой была получена эта победа. У немногочисленных ветеранов, из тех, кто еще может передвигаться и внятно говорить, берут интервью об их воспоминаниях, концлагерях, которые видели, о зверствах немцев, о не очень надежных союзниках, которые прибежали на все готовенькое. Первый выпуск был позавчера и воспринят нашими согражданами довольно патриотично. По крайней мере, опрос, который был произведен на улице, показал, что большинство видело наши передачи, на что указывает и большой ажиотаж среди населения. Фотографии с телами погибших в концлагерях тоже показывали? Нет, но они выложены на нашем официальном сайте. Кстати, многие иностранные подданные приняли наши передачи в штыки. Да пусть их, отмахнулся президент, прерывая докладчицу. На заключительном этапе планируется выпуск ряда передач «Оболганная эпоха», закончила она доклад. После того, как совещание было полностью закончено и зал совещания стал пустеть, задержавшиеся по приказу Лукашенко генерал Гоголев и сын Виктор вопросительно посмотрели на президента. «Михаил Алексеевич, когда мы начнем операцию возвращения?» «Наша агентура завербовала несколько людей, работающих в разных телекомпаниях России». Так что с этой стороны все в порядке. Диск с записанной информацией находится у специалистов Виктора Александровича. Они готовят выпуск под местные реалии, так что как только мы его получим, то начнем действовать. Понятно, у меня такой вопрос. Окраина Москвы, квартира полковника Истомина. Утро 25 июня по миру Александра и 27 июня по миру СССР. Зазвонивший телефон вырвал полковника из сна. В подобные мгновения противный писк китайского телефона становился просто невыносим, и полковник, в очередной раз с ненавистью посмотрев на издававший неповторимые звуки аппарат, только тихо выматерился. Встав, он подошел к телефону и снял трубку. Истомин. Привычка вместо «Алло» говорить одну только фамилию появилась у полковника давно, но он не боролся с ней, даже чем-то гордился. «Включи телевизор, новости на первом», — услышал он хорошо знакомый голос начальника отдела. С недоумением посмотрев на трубку, издающую сигналы отбоя, Истомин, пожав плечами, положил ее обратно на аппарат и, подойдя к телевизору, включил его. «Мы повторяем сообщение, выданное в эфир телекомпании ТНТ», — говорила так хорошо знакомая многим россиянам телеведущая новостей Екатерина Андреева. Не глядя, полковник плюхнулся на диван, с изумлением глядя на такое знакомое лицо Сталина. Верховный как будто заглядывал в души всех зрителей, кто смотрел эту запись, спрашивая, что же вы натворили, потомки. Сталин смотрел с экрана телевизора тем спокойным взглядом, который называют отцовским. Несколько секунд помедлив, он сказал, потомки ХМ, потомки, покачал он головой. Вы сами понимаете, что можно сделать со страной, если управление государством попадает не в те руки. Россия тому пример. Мы строили, а тут такое, неприятно. Да, неприятно узнать, что сделали со страной, в которую ты вложил душу. Машина времени, которую создал один из ваших ученых, пробила путь в наш мир и дала возможность узнать свое будущее. Шок, именно так вы называете то состояние, в которое мы впали, когда узнали будущее своей страны. Наши сотрудники воспользовались машиной времени и смогли связаться с правительством Беларуси. Именно через нее мы решили вести все отношения с вашим миром, остальные, к сожалению, нам не подходит. Мы не будем говорить лишнего, скажу просто, нам нужны люди, трудяги, для которых в России места нет. Не нужны сейчас трудовые люди в вашей стране, одни менеджеры да чиновники. Поэтому мы заявляем прямо, мы примем в СССР тех, кто будет и хочет работать, получать ту зарплату, на которую можно жить, а не существовать. С Белоруссией у нас заключены торговые и военные договоры, с ними есть договоренность на прием иммигрантов в СССР. Решать вам, от себя добавлю, у нас трудно, но того произвола, что творится у вас, в СССР нет. Для правительства России хочу сказать, у нас началась война с фашистской Германией, пограничные округа наводнены немецкими войсками, мы успели немного подготовиться, но времени было слишком мало, и советские войска грудью встали на защиту своей родины. Помните, что там воюют ваши предки, поэтому я прошу вас, не мешайте нам. Слушая, что говорит Сталин с таким знакомым акцентом, полковник только крепко сжал зубы. Он понял, это крах. Москва, мир Александра, это же время. Нет, ну ты видел, а? Восхищенно хлопнув себя по коленям, сказал старший смены на заводе салют, в губ. Что-то будет, хмуро сказал один из слесарей. И я даже догадываюсь, что, кивнул старшой. Ребята, там митинг, забежал в подсобку улыбающийся представитель профсоюза. Парни, даешь митинг? Припомнив старый призыв, вскинув вверх кулак, крикнул старший смены и побежал вслед за инженером. С ревом два десятка мастеров и подмастерьев выбежали из подсобного помещения, которые рабочие переделали в кабинет для отдыха. У владельцев завода, третий месяц задерживающих зарплату, настали трудные времена. Москва, кабинет президента РФ. Спустя час, присутствующие в кабинете люди с хмурым видом смотрели на экран телевизора. Наконец один из них нажал кнопку на пульте и спросил с задумчивым видом, что скажете? Присутствующие посмотрели на премьера, который, закинув ногу на ногу, сидел в кресле, подперев рукой щеку. Президент тоже посмотрел на него и после едва заметного кивка премьера сказал, а сделаем мы вот что, экстренный выпуск дневных новостей, 11 часов дня, мы находимся в администрации президента Российской Федерации, где президент ДМИ выступит, чтобы сообщить, что решили правительство и Госдума в связи с шокирующими событиями этого дня, заливался соловьем журналист. Президент РФ выразил свою полную поддержку параллельному миру в связи с войной, идущей там, и предложил Сталину разрешить переселение в РФ всех, кого советское государство считает врагом народа и держит в системе ГУЛАГ. Белоруссия. Кабинет президента Лукашенко. То же время. Ой, не верю. Ой, что-то они мутят. Покачал головой Александр Григорьевич, глядя на выступление своего коллеги из России. На экране в это время показывали тысячи горожан с красными транспарантами, вышедших на улицы города. Информационная война начала набирать свои обороты. Москва. Кабинет Сталина. 27 июня по миру СССР и 25 июня по миру Александра. 12 часов дня по местному времени. Товарищ Сталин, прорыв немецких моторизованных частей в районе города Гродно локализован частями сдерживания Западного фронта. В результате было уничтожено 8 тысяч солдат противника. Подбито 141 танк, 72 орудия, 16 минометов. Взято в плен 7 тысяч солдат противника. Захвачено 6 танков, 31 орудие, 8 минометов, а также большое количество стрелкового оружия. Войсками ВВС сбито 368 самолетов противника. Наши потери 72 самолета, докладывал начальник генерального штаба генерал-полковник Василевский. Хорошо, товарищ Василевский. Я вас слушаю. Объясните мне, почему, несмотря на то, что данные по сосредоточению немецких войск в этом районе были у вас еще два дня назад, не были предприняты никакие шаги, кроме выдвижения подрывных групп? Товарищ Сталин, начал было генерал, но был прерван Сталиным. Доложите мне, какие потери мы понесли. Чувствуя, как по спине потек холодный пот, генерал стал докладывать слегка охрипшим голосом. Вины в том, что вовремя не подготовили резервы, на генерале не было. Он действительно не знал, что там творится, пока не появилось сообщение об общем прорыве немецких войск, и только самоотверженная работа подрывных групп и других частей в этом районе помогла немного задержать немцев, успев подготовить оборону, об которую немцы ломают зубы до сих пор, но результатов пока не добились. И сейчас Василевский докладывал о практически полном уничтожении минно-подрывных групп в этом районе, количеством более 80. Спасибо, братцы, если бы не вы, а того полковника, который преступно задержал поступление разведданных, уже увели, подумал генерал, заканчивая доклад. Оставьте сводки и можете быть свободны. После того, как генерал вышел, Сталин стал сверять сводки генерального штаба со своими данными. Как он и думал, в сводках штаба шла завышенная оценка потерь немцев и заниженная наших. Нужно разобраться с этим, пробормотал Сталин и, сняв трубку телефона, произнес в микрофон. Товарища Швецова, пожалуйста, Олег Гаврилович, товарищ Иванов вас беспокоит. Нужно немедленно выслать директивы в боевые части о проверке данных о потерях противника. Когда директива будет готова, ознакомьте меня с ней. Положив трубку, Сталин нажал на кнопку селектора. Товарища Берию ко мне, немедленно. Через 20 минут Поскребышев доложил о приходе наркома НКВД. Проходите, товарищ Берия. Доложите мне, что у нас по объекту. Немедленно спросил Сталин, как только Лаврентий Павлович вошел в кабинет. Пока никаких новостей с обоих объектов не поступало, товарищ Сталин, кроме очередных сводок, так что, плохо, очень плохо. Прочитайте это. Взяв протянутую Сталиным папку, Лаврентий Павлович развязал тесемки и, открыв ее, углубился в чтение. Подняв удивленные глаза на Сталина, Берия спросил, так что они все знают, не все, далеко не все. Нужно было хорошенько почистить этот крысятник, оставшийся после Литвинова, но вы правы, информацией они уже владеют, хотя и не в полном объеме. Не конкретный, но об объекте что-то знают. Это пришло от наших британских друзей. Намек жирный, и понять его нетрудно. Это была катастрофа, и они оба понимали это. Если бы портал не закрылся, то особых проблем не было бы, но... А сделаем мы с вами, товарищ Берия, вот что. Российская империя, царство польское, усадьба пана Пшиновского, 26 июня, 20 часов 35 минут. Блин, снова переодеваться? Как я к часовому возле Алиных дверей подойду, или нет, беру еще одну подушку, ТТ наготове, и, как ниндзя, выскальзываю в коридор, тут недалеко, раздумывал я, из-за угла подглядывая за часовым, выскакиваю из-за поворота, охранник, полицай в сером, столбенеет в трех шагах от меня, была мысль стрелять через подушку сразу и взять ключи со жмура, или, если не удастся найти и шум поднимется, то тупо пулю в замок, и дальше вместе с Али ищем профессора, валя насмерть всех встречных. Но у охранника был такой напуганный вид, что я передумал. Не от того, что его пожалел, а просто так мне показалось быстрее. «Дверь открой», — говорю ему, только молча. «Пискнешь, убью». Охранник поворачивается. Не учили полицаев в этом времени рукопашки, а ружье у стенки стоит, и хрен с ним в коридоре развернешься, даже если схватишь каким-то чудом. Полицай открывает дверь. Дальше, это видеть надо было. Чтобы рассказать, больше времени уйдет. Дверь открывается внутрь. Охранник делает шаг и исчезает. Мне показалось, что он нырнул рыбкой в бок. Сначала согнулся, а затем весь вниз. Я открываю рот. И тут из-за двери вылетает разъяренная фурия, в которой успеваю узнать Алю. Слава богу, она меня узнала тоже. Вернее, не меня, а наш камуфляж в полутемном коридоре. Вот был бы номер, если б я переоделся в полицая, как хотел. Получил бы, как тот страж, сначала по в общем, ниже пояса, а затем, согнувшись от боли, почти одновременно ладонями по ушам, а это очень больно. И сразу голову в захват и лицом об колено, и все это меньше чем за секунду, я лишь рот открыть успел. И в лучшем случае, если б она не стала второе и третье доводить, шипел бы я, прыгая на пятках, добормотал. Догадывался, что ты меня ударишь, но не думал, что так сильно, а она крутилась бы вокруг. Прости, милый, я думала, что это один из местных полицейских. А если бы я убрал полицая, как хотел, и открыл бы сам? Спросил я ее после. Милый, ну я не дура, услышала бы выстрел. Аля надула губки, совсем как обычная девушка, а не машина-убийца. Или, если бы ты сделал это бесшумно, увидела бы твою форму, как ты вошел. А если бы я переоделся, ой, ну тогда уж прости. И она трогательно шмыгнула носиком. Ладно, пошли профессора освобождать, и уходим отсюда, говорю я. Укусили, порезали, в воде искупали, так теперь еще и без яиц могли оставить, доколе, я спрашиваю, доколе это будет продолжаться. Аля, горевшая желанием искупить вину, шла впереди, держа наготове ТТ. Возле комнаты, где находился профессор, она стремительно метнулась вперед. Через секунду раздался хрип. Я посмотрел на охранника и невольно потер шею. Тому полицаю, из ее комнаты, она нос буквально в мозг вогнала, этому шейные позвонки свернула, как гусю. «Ну что ты, милый, с тобой я так никогда», как будто прочитала она мои мысли. «Позже поверю. Давай профессора выпускай», пробормотал я, осматривая коридор и прикрывая Алю. Однако все было в порядке. В комнате действительно находился наш профессор, и он беспробудно дрых, лежа на большой кровати. «Вот ведь гад, буди его, и пойдем», — велел я, заглядывая в комнату. В усадьбе еще оставался противник. Арифметика, было-убыло, итого 8 драгун и 2 полицаев. Вторым не повезло, они караулили под окнами и попались разозленные Али. «Что ж, крапивное семя, вы умерли быстро и легко. С солдатами было сложнее, потому что, как выяснилось, они расположились на сеновале, по соседству с конюшней. Аля кровожадно предложила подпереть дверь вон тем бревном и поджечь сено, а кто полезет наружу, пристрелить. Но я воспротивился. Это все же были не немцы 41-го, а наши, русские солдаты, не виноватые ни в чем. К тому же пламя будет издали заметно, соседи примчатся, крестьяне, всех валить. Подозреваю, что второй аргумент показался Але более весомым. Так что мы всего лишь устроили служивым построение, во дураки, не выставили часового. И это после того, как неизвестный злоумышленник вчера положил 11 из них, больше половины, и загнали всех в погреб, подперев единственную дверь тем самым бревном. Героизм решили проявить лишь двое. Один получил пулю в колено, жить будет, ногу лишь отрежут, зато комиссуют, не надо 25 лет дембеля ждать, а вот второму досталось в живот, ну не повезло мужику. Но нифиг было за ружье хвататься, сам виноват. Затем мы обошли усадьбу, собирая трофей. Пешком я топать не собирался, о чем сразу же заявил обоим компаньонам. Поэтому мы заставили кучера подготовить к выезду небольшое ландо, оно спокойно вмещало 4 человек. Нагрузив его продовольствием, которое взяли на кухне, и одеждой хозяев, мы заперли всю прислугу в одном из флигелей, уселись в повозку и направились к выезду из усадьбы. «Где будем искать Андрея?» – спросил я, морщась от скачков по кочкам. «Он не маленький мальчик и сам нас найдет», – ответила Аля, прижимаясь ко мне. Профессор, управлявший ландо, близоруко щурясь, сказал: «Там на дороге кто-то стоит». Велев профессору остановить повозку, достал бинокль. «Андрей, точно он, гони, подберем его». Подъехав к усталостоящему Андрею, мы спросили его хором: «Ну как ты? Лучше не бывает», — ответил он и, поправив ремень автомата, поинтересовался: «У вас для меня место найдется?» «Место нашлось, напротив нас». Профессор взмахнул вожжами, а мы с Алей стали расспрашивать Андрея. Судя по его виду, ему пришлось немало побегать. Рассказ его подтвердил то, что я слышал от полицая. Сначала он двинул в морду полицейскому чиновнику, тот умотал, а утром следующего дня вернулся с солдатами. «Вы представляете, эти ненормальные на меня с шашками поперли», — рассказывал он едва не со смехом. «А ты?» — спросил я с любопытством. «А я очередь на полмагазин и клин, пришлось пистолетом работать, но проредил я их знатно», — продолжал рассказывать Андрей. «Магазин расстрелял, чуть не зажали, ноги пришлось делать в лес». В лесу он осмотрел автомат, оказалось, патрон переклинило. Разобрал, выбил, заново переснарядил и стал уходить дальше в лес, как только услышал лай собак. Почти сутки водил преследователей за нос, пока они не скисли. 2 часа назад он вернулся к усадьбе и стал вести наблюдение. Понял, что в ней идет какая-то кутерьма, затем увидел нас и решил просто ждать на единственной большой дороге, ведущей из имения. Легко можно было понять, что мы поедем именно по ней. Остановившись, мы переоделись в трофейную одежду. Дворянская, что ж, будем играть благородных. Одной лишь Али досталось выходное платье горничной, милое, но явно мещанского вида. Ну не крестьянка, и то хорошо. Однако вот влипли. Сколько помню историю, царство польское, провинция Российской империи, вовсе не было тихим захолустьем. Бунт 1830-го, бунт в 63-м, когда русских резали поголовно, хай живи речь посполита от мажа до мажа, то есть хватало недовольного элемента, да еще и границы рядом, Пруссия на севере, Австрия на юге, а там недавно лишь революция отгремела. Причем у австрияков вообще настоящая гражданская война, русскими штыками прекращенная, за что фельдмаршал Паскевич, кажется, 4-го Георгия получил, год 48-й или 49-й, угли еще тлеют. И в России революционеры уже есть, в Петербурге кружок петрашевцев накрыли, Герцен из Англии в колокол трезвонит, и везут его тайком в Россию, совсем как Ильич Искру через полвека, а жандармы, естественно, активно ловят. То есть конкретно здесь, в Польше, войск и жандармерии, как блох на барбоске. В то ж время не война, 20 или сколько там мы накрошили трупаков, это событие. А значит, как только дойдет информация, встанет вся эта военно-полицейская машина на уши и искать будет со всем рвением. Мы же по сути злодейски убили и ограбили хозяина имения, да еще главполицая Варшавы. Ой, мама, это какая ж статья, боюсь, каторгой не отделаемся, если поймают, повесят, как декабристов. Сворачивать надо, сказал профессор, погоню возможную со следа сбить. Мне захотелось выматериться, невзирая на присутствие Али. Какую нах погоню? До Варшавы 20 верст, ну километров по-нашему. Пока те освободятся, пока сообщат кому надо, это несколько часов, а телефона и радио ведь нет. Раньше мы уже в Варшаве будем, город большой, спрятаться легче, а начнем здесь плутать, вот точно дождемся, драгуны прискачут, все тут перекроют и прочешут, что тогда? Ладно, хоть немного, но я знаю это время. Попалась книжка на дежурстве, прочел со скуки, хотя... Честно говоря, зацепила она, заинтересовала. Железных дорог тут, кстати, не было. Ну да, учим отчасть, зная историю. Первая в России чугунка это год 1850 или 40-й, точную дату не помню. Петербург, царское село. Затем, как раз в этом, 1851, открылась дорога Питер, Москва. И других дорог на тот момент в Российской империи не существовало. Смотри-ка, а я думал, забыл, ничего. При скорости нашего гужевого средства заметно больше 10 км в час мы будем в Варшаве еще быстрее, чем предположили, обернулся профессор. Что мы будем делать в Варшаве, пока было не ясно. Деньги, документы и исчезнуть. Вот только как, и случай нашел нас сам. Нас попытались ограбить. Убей его, и валим, хмуро говорю я, обозревая ползающего у ног Андрея разбойника. Последнего оставшегося в живых. Ну что ты, не надо быть таким кровожадным, ворковала Аля. Вдруг он может быть нам чем-то полезным, да уж гоп-стоп в средневековом варианте. Едем, никого не трогаем, до Варшавы уже недалеко. И не лес даже, а кусты какие-то. Правда, уже довольно темно. И вдруг выскакивают на дорогу четверо рыл, один, здоровенный, хватает под уздцы наших лошадей, а трое направляются к нам, даже не особенно спеша, у одного пистолет, двое других с ножами. Эти секунды их и погубили. По идее это должно было давить на психику жертв, а реально дало нам возможность оценить обстановку. Слева большой куст, шепчет Аля, справа, вижу, так же тихо Андрей, левый твой, все, работаем на раз, два, три. И Андрей дает очередь из ППС куда-то вправо от меня и чуть назад. В руках Али, как по волшебству, оказывается ТТ, и она стреляет в большой куст. Я тоже успеваю выхватить пистолет быстрее, чем разбойник поднял свой ствол, но прежде чем успеваю нажать на спуск, вижу в башке бандита кровавую дырку. Аля меня опередила. Тогда я стреляю в его соседа, на этот раз одновременно с моей ненаглядной. Разбойник, подходящий слева, поворачивается и пытается бежать, вот дурак, под стволами, до кустов шагов 10. Стрельба по мишени бегущий бандит, выигрывает опять Аля. Здоровяк, держащий коней, так и стоит, вот только глаза у него как плошки, а челюсть отвисла. Андрей уже на земле, Аля за ним, сообразив с запозданием, что в кустах могут быть сообщники и лучше не торчать мишенью, я тоже прыгаю на земь. Никого больше нет, Андрей появляется из кустов, швыряя на дорогу ружье солдатского образца, длинное такое, у засевшего по ту сторону, убитого Алей, была охотничья двустволка, со страховкой, значит, трудились, романтики большой дороги, работнички ножа и топора, ну и что нам делать с последним, стой, шепчу я Але, прочтя в ее глазах явное намерение отправить последнего бандита вслед за остальными. «Он может нам помочь, кому-то они награбленное сбывали, ведь не в деревне же, и одежка на городскую больше похожа, а бумаги достать, Аля молодец», сообразила сразу, «и мы разыграли сцену хороший и плохой полицейский, топорно конечно, это с моей стороны, но как могли, нет, все ж как нам повезло, не какой-то мелкий воришка попался, какие толпами крутятся на любом вокзале или пристани, и который никого и ничего не знает, а говоря по-нашему, деловой, главарь, атаман, но сейчас вся крутизна его пропала, и он буквально ползал на коленях, цепляясь за жизнь, поскольку было ясно, что те, кто только что не моргнув глазом насмерть положили пятерых его дружков, прибавит к ним еще один труп с такой же легкостью, как чихнут. «Вот смотрите, Александр, типичный представитель польского народа», — говорил профессор, светловолосый, северянин, «однако они как были для нас врагами, так и остались. Вспомните бессмысленную резню деревень, устроенную польскими солдатами, у них совершенно другая логика, изуверская, что ли, да уж, типаж, через 90 лет прямо в Ваффен-СС, белокурая бестия двухметрового роста самой что ни на есть арийской внешности. Интересно, эсэсовцы в 45-м тоже так, молодцы, когда сами режут, а вот когда их, короче, может он чем-то нам помочь или нет, если нет, то валим его и поехали. Густав хороший мальчик», проворковала Аля, «он говорит, что тот, кому они сбывали награбленное, знает кого-то, кто может сделать документы. Сам Густав не знает, но он берется свести нас с барыгой. Ведь так, Густав, ты хорошо себя будешь вести, потому что если ты меня разочаруешь, я тебе яйца отрежу и заставлю съесть». Разбойник проникся, желание мстить за подельников не показал, ну они ж ему не братья, своя шкура дороже, а вот право, сила в уголовной среде ценится очень сильно, и что нам делать с этим уродом, убить, просто слишком, а вот если использовать, как учил Сунь Цзы, короче, мы доехали с ним до самой Варшавы, слышал, что тогда на въезде в город стояли будки со шлагбаумами, ну прямо блокпост ГАИ, где у всех въезжающих и выезжающих требовали документы, или деньги, наверное, кто бумаг не имел, и мы готовы были по ситуации валить стража или сунуть ему деньгу, да, будка у дороги, окрашенная полосами, наличествовала, но никого рядом не было, впрочем, и въезд был точно не парадный, в какие-то закоулки, на улицах, однако, горели фонари, керосиновые, народу было мало, никто к нам интереса не проявил. В каком-то переулке наш уголовный знакомый указал на вывеску лавки, и мы вошли, вот так сразу, а почему мы должны были задержаться, куй железо, пока горячо, особенно когда часы тикают, ох, что начнется, когда на стол их высокого начальства ляжет сообщение о побоище в имении пана Тьфу, имя забыл, профессора с нашими немногочисленными вещами мы оставили стоять за углом, вроде и рядом, но не сказать, что у той самой лавки. Андрей остался у двери на подстраховке, держа и улицу, и помещение, если что, а мы с Алией Густавом вошли. Судя по виду лавки, там продавался всякий ширпотреб. Кроме хозяина, невысокого худощавого мужчины, внутри никого не было. «Здравствуйте, вас что-то интересует?» «А, Густав, это вы?» «Ну я же сказал, слишком часто не приходить». «Что на этот раз принес?» «Это мы его попросили. Работаем по высшему свету. Пора сменить свой образ и документы, а то скоро заметут», цыкнув зубом, произнес я, отслеживая реакцию хозяина лавки. Аля молчала, предоставив мне вести переговоры. На мое возмущение, я же их провалю. Получил ответ: «Ничего, милый, нужно когда-нибудь учиться. По крайней мере, командовать у тебя выходит хорошо». «Командовать? Ну как же, находить нужные пути ты умеешь». Сначала хозяин сразу же пошел в отказ, но бегающие глаза сразу показали, что он врет. Достав крупную банкноту, я помахал ею перед его лицом. У хозяина почти сразу расширились ноздри, и он, не сводя с купюры взгляда, спросил: «Что вас интересует?» «Ваш знакомый, который делает надежные документы», — ответил я. Через пару минут мы вышли из лавки и направились по указанному адресу, а хозяин остался лежать на полу, холодный, и Густав рядом с ним. А что нам еще было с ними делать? Второй барыга тоже сперва категорически не понимал, что мы от него хотим, но блеск золотого кольца, который я вручил ему для предоплаты, немного развеял сомнения, и мы стали договариваться. Наверное, не следовало показывать, сколько денег и золота у нас с собой. Нас снова попытались банально ограбить. Очень интересно, сказал местный спец по подделкам, отрываясь от заинтересовавшего его браслета. В усадьбе я греб все подряд, не выбирая. Поэтому расплачиваться мы решили не живыми деньгами, а именно ювелирными украшениями. По моим прикидкам, этого женского браслета должно было вполне хватить для оплаты, но не хватало пану жреху, как он представился. Не знаю, то ли это действительно его фамилия, то ли он издевался над нами, однако называть его нам пришлось, как он сказал. Пан жрех, вы посмотрите на камешки в нем, можете не сомневаться, это настоящие изумруды. Да-да, те, зелененькие. Так что оплата даже выше, чем нам хотелось бы. После получасовой торговли мы все-таки договорились. Дальше последовал опрос, который мы блестяще провалили. Ну не знали ни я, ни Аля местных реалий. Так что, бросая на нас подозрительные взгляды, жрех записал на бумаге наши фамилии и будущие дворянские звания. Проблемой было то, что он мог изготовить документы только для польской шляхты. То есть документы какого-нибудь дворянчика с Урала он сделать не мог. Нет, мог конечно, но за качество не ручался. Поэтому мы и стали местечковой элитой из какого-то захолустья Польши. Мы с Алей супруги, Андрей ее старший брат, а профессор дядя. Почему дворянство? Низы, естественно, не так на виду. Зато у дворян прав существенно больше. Я, конечно, не знаю насчет Польши, но в России именно так. Так что теперь мы будем в некоторой степени неприкосновенны. Прошу вас, пройдите пока в эту комнату. Там есть чай. Работа не займет долгое время. Если я принял это как должное, то Аля слегка нахмурилась, размышляя. Ей явно что-то не нравилось. Когда я подходил к двери, на которую указал шуршащий бумагами делец, Аля остановила меня и, оттеснив, первой туда скользнула. Пан жрех что-то делал за столом, не поднимая головы. Я вошел следом и сразу вздрогнул. Аля, нагнувшись, вытирала нож об одежду трупа на полу, одного из трех, и даже лицо у нее было в каплях крови. Все было предельно ясно, захотелось барыге срубить легких денег у непонятных лохов, и он не упустил своего шанса. «Я сейчас этому жреху яйца отрезать буду», — пообещала Аля. Стены были тонкие, да и дверь приоткрыта, и пан нас прекрасно услышал. Услышав шум отодвигаемого стула, я метнулся обратно, ударом ноги сбив барыгу на пол. Вырвал из его рук самый настоящий древний револьвер, вроде тех, с которыми ходили ковбои на Диком Западе. Пока Аля потрошила дельца, я осмотрел оружие и увидел, что револьвер заряжался не патронами, а порохом и пулями прямо в коморах барабана, так что при перестрелке быстрая перезарядка была проблемой. В столе хозяина я обнаружил еще два снаряженных барабана, пули пороха отдельно не было. «Милый, сходи за Андреем», — вежливо попросила меня Аля. Пока всхлипывающий делец что-то искал в стопках бумаг, Аля стояла над ним как дамоклов меч, контролируя каждое движение. Судя по виду торгаша, на него произвели неизгладимое впечатление боевые качества такой внешне тихой и милой девушки. Позвав Андрея, я продолжил изучать ящики хозяина. В одном из них нашел стопку бланков на документы. Каменный век, ни тебе водяных знаков, ни систем защиты. Неудивительно, что такие безрукие фальшивки делают. Пробормотал я, внимательно изучив один из бланков. «Они настоящие, мы их берем из канцелярии наместника», шмыгая носом, простонал нечестный торгаш. Даже возмущение в голос добавить смог. «Воруете?» «Нет, покупаем. Есть один человек, который нам их продает», ответил он, доставая какую-то книгу вроде «Гроссбуха», где были вписаны все дворяне Польши. «Нам пришлось ждать почти полтора часа, пока делец заполнит все графы как положено. У него был образец, и мы внимательно проверили все, что он написал. Вроде нормально, с сомнением сказал я, осматривая сделанные фальшивки. Не сомневайтесь, мне редко приходится делать дворянские, но я знаю как. И много успели сделать подобных фальшивок? Спросил я его, продолжая изучать документы. Делец угрюмо молчал. Андрей, шестеро было, простонал торгаш, пытаясь подняться с пола. А как, наверняка и записи есть? Посмотрев на меня с ненавистью, он показал на зеленый блокнот, лежащий на столе среди вещей, что я выгреб из ящиков. Прихватив сделанные документы, блокнот и гроссбух, откуда делец взял данные для документов, вышел с ними на улицу, ожидая своих спутников. Аля вышла почти сразу, а вот Андрей задержался минут на 10. Свою задержку он объяснил одним словом – деньги. Понятное дело, что свидетелей мы не оставляли, поэтому делец отправился вслед за своими подельниками, но оставив нам небольшую компенсацию, которую мы немедленно потратили в довольно дорогом магазине готового платья. Там закупались в основном зажиточные торговцы или бедные дворяне вроде нас. Так как магазин был семейным предприятием, то есть хозяин и особо доверенные работники жили в этом же доме, то для клиентов, приехавших с деньгами, магазин мог быть открыт всегда, даже за час до полуночи. Себе я выбрал строгий немаркий дорожный костюм и котелок, тоже довольно приличный. Приказчик быстро снял с нас мерки и обещал подогнать одежду по нашим размерам к завтрашнему дню. Но если с нами особых проблем не было, то вот с Алевтиной. Только взглянув на готовые платья, девушка категорически отказалась даже примерять их. Тихо сказав Али на ушко, чтобы она не выбивалась из образа и не палила нас, велел ей брать то, что дают. Тут оказалось, что платья бывают разные, что все они как колокольчики. Это просто показывает принадлежность женщины к благородному сословию, попробуйте в нем работать. Но мало того, как нам объяснил разговорчивый приказчик, они еще на статус женщины или ее мужа указывают. Наряды, которые можно надеть или снять только с помощью служанки, это для состоятельных. А те, с которыми хозяйка может управиться сама, сразу указывают, что прислуги нет. Пусть даже покрой похож и качество материала нисколько не хуже. Выбор у нас не стоял, так что мы заказали 3 платья, 2 простых и 1 дорогое, для выхода в люди, как сказал нам приказчик. Мерки с Али снимала жена приказчика, она же помогала примерять готовые платья. В это время я разговорился с приказчиком, который занимался мной и Андреем, и за какие-то полчаса узнал многое о манерах и привычках дворян. Мне даже не надо было особенно выспрашивать, словоохотливый приказчик охотно ставил в пример своих клиентов, так что понемногу я понял, что нужно делать, чтобы не выбиваться из образа. Например, если дворянин служит или служил на благо государства, на военной стезе или гражданской, то его статус в глазах общественности заметно поднимается. Поэтому военная или полувоенная одежда среди дворян считалась как бы само собой разумеющейся. Теперь ясно, почему среди партикулярного платья висело так много мундиров и сюртуков полувоенного вида. Подумав, мы с Андреем и профессором решили прикупить такие и для себя. Кто я здесь? Поляк образованный, служивый. У себя я отслужил в инженерных войсках, но, блин, тут не было стройбатов, были саперы, интеллектуальная элита армии, наравне с артиллеристами. И что плохо, еще более малочисленные и на виду, так как обычно предавались в малом числе полкам и дивизиям. А значит, их многие знали, даже не принадлежащие к этому роду войск. Артиллерист, аналогично. Кавалерист, ой, только не это, что я в лошадях понимаю. Ведь лошадь здесь такое же средство передвижения, как у нас авто, а, насколько я помню, какая тема разговора самая распространенная у нас, мужиков, в курилке. Правильно, железные кони. А если и в этом времени так же, но про коней живых, в коих дворянин обязан разбираться, тут я и влип. Ладно, будем думать. Моряк, то же самое. Пехотный офицер, подпоручик из какого-то далекого Задрючинска. А здесь что забыл? Ну как же, в отпуску, на родину, жениться на прелестной пани, с которой знакомы с детства, теперь возвращаюсь к месту службы. Нет, не пойдет. Строевой, это все ж военная косточка. Выправка, она видна должна быть. И в Петербург тогда зачем? Ведь если та аномалия, через которую мы сюда попали, там, возле Ленинграда была, значит, если принцип парности соблюден, вспоминая разговор, пока мы ехали сюда. Я, конечно, понимаю вашу теорию о том, что вторая аномалия в этом мире может быть ниже той, через которую мы попали. Но вспомните, что она выходит на территорию недружественной нам Польши, которая к тому же оккупирована немецкими войсками, говорила тогда Аля, вырывая профессора из раздумий. Я не только предполагаю, но более чем уверен, что она ниже. Вспомните, что обе аномалии в мире Александра, да и нашего тоже, находятся на разных высотах, на 30 сантиметров, но все же, тем более если сравнить размер аномалий. Так что я более чем уверен, она ниже, нужно только добраться до нее. Ладно, думаем дальше. А зачем мне, вообще говоря, быть уже заслуженным? Ведь намерение отслужить в самом ближайшем будущем тоже ценно. Молод, так это старому пердуну Акакию Акакиевичу западло. Ну а мне, молодому и растущему, помните типаж великолепный из белого солнца пустыни, и встать, когда с вами говорит подпоручик. Сам это психология, вот только не переиграть бы, а то и на дуэль нарваться можно, а пуля в живот, как Александру Сергеевичу, и через 100 лет не лечилась. Так что, в случае чего, надо быть готовым отыграть назад, да у него гранаты не той системы, тьфу на тебя, шляхтич опереточный, живи. Ничего, мы не гордые. Так зачем мне в Петербург, ну а если я по службе статской, уже теплее, молодой, толковый, на хорошем счету у начальства, откуда-то из далекой провинции, которая к тетке, в глушь, в Саратов, получил отпуск на обустройство на родине личных дел, и решил ловить за хвост птицу удачу, в оставшееся отпускное время, в Петербург, как незабвенному Д'Артаньяну, вдруг повезет зацепиться, обратить на себя чье-то благоволение, а там и место получить, а ведь подходит, аля, с ней все ясно, замуж за молодого, растущего, перспективного, да в столицу, в свет. Андрей, вот его как раз можно офицером сделать, из него эта военная косточка за версту прет. Кто у нас аналог спецназа в эти времена? Пластуны. Так ведь это пешие казаки. Назови ты казака презренной пихтурой, еще в морду получишь. Ну а отчего бы Андрею не быть казаком, чтобы там не говорили про Хмельницкого и панов, одна ведь культура. А кем паны Вишневецкие и Потоцкие прежде были, пока в католичество не переметнулись? Так что мог пан затесаться, скажем, в Оренбургское казачье войско, еще плюс, что не будут армейские с казаком лясы точить, а казака Оренбургского тут встретить, это если очень не повезет. Так что носить мне здесь статский мундир. Приказчик показал мне пару образцов, которые были мне очень к лицу, по крайней мере я так считал, разглядывая себя в зеркало. Купили еще, мне 3 костюма и 2 Андрею, взяв ему нечто, по утверждению приказчика, казачье. Для профессора решили брать обычное, партикулярное, но очень хорошего вида. Теперь мы полностью выглядели, как положено дворянам. Конечно, они одеваются у именитых портных, но и наши документы были оформлены на небогатых дворян, так что наши действия вполне укладываются в рамки. Еще, по совету приказчика, мы приобрели и обувь к костюмам, сапоги для повседневной, носки и ботинки с тапками для помещений. Одно дело сделали. Работаем по отходу, скомандовал я, укладывая большие новенькие дорожные кофры, купленные в том же магазине, в наше ландо. Чемоданов, к моему изумлению, еще не существовало, поэтому пришлось обходиться тем, что есть. И один кофр, прихваченный еще в имении, где хранилась наша камуфляжная форма. По совету хозяина мы нашли и меблированные комнаты, не слишком далеко. Подняв в номер вещи, я и Аля остались, а профессор с Андреем отправились избавляться от ландо, которое могло навести на наш след. Решили отогнать подальше и бросить на окраине, раз уж тут криминальный элемент прямо на дорогах грабит, то бесхозное имущество приходуют быстро. По крайней мере, с нами его будет уже никак не связать, дактилоскопии еще нет, наверное. Я с интересом изучал грозбух, когда рядом зашуршало платье. «Милый, помоги мне застегнуть, раз у меня нет служанки, исполнять ее роль пока будешь ты, если не возражаешь». Конечно, она крутилась перед зеркалом, сверкая белоснежными панталончиками с рюшечками, купленными в том же магазине, и я помог ей обрушить на себя целый водопад чего-то шуршащего. «Знаешь, милый, а ведь оно почти мне не мешает, если не затягивать корсет, как солнце клеш, только очень большое. Интересно, если ветер подует, оно также на голову улетит? Я думала, оно на обручах, а тут только под ним юбка вторая, жесткая очень, как из дерюги, и под ней еще одна, чтобы ноги не ободрать. Можно еще юбки под нее надеть, но это уже не обязательно. А двигаюсь вполне легко, ну если только не прыгать и через забор и не лезть. Я в нем красиво», — обрушила она на меня град вопросов. «Очень», — искренне отвечаю я, — «как Скарлетт из «Унесенных ветром», даже красивее и наряднее. Вот только как же теперь с тобой под руку?» «А никак», — рассмеялась Аля. «Кстати, милый, я даже не знала, что все настолько сложно. Модистки меня просветили в общих чертах. Оказывается, дама на улице обязательно должна быть в шляпке и в перчатках. Причем цвет и фасон должны соответствовать платью, вот купить пришлось, под каждое. Шляпка обязательно еще и потому, что дворянке категорически неприличен загар, и если поля не широкие, то в солнечный день обязателен зонтик. И не подобает выходить в одном платье, надо поверх накинуть что-то, хоть легкую шаль, если жарко. А вот с верхней одеждой здесь легче всего, Вместо узких и тесных жакетов даме можно это надеть, взгляни. На ней легкая свободная накидка, плащ без рукавов, но с капюшоном. Длиной до колен, фигуру скрывает совершенно, как восточное покрывало. Мне не нравится, именно по последней причине. Ну как ты не понимаешь, хмурится Аля. Вот, и в руке ее появляется ТТ. Платье не бальное, дорожное. И я попросила модисток вшить мне ну что-то вроде кармана. Моих рук не видно, а под этим даже автомат спрятать можно, и никто не заметит, пока не начну стрелять. Ну и потом, милый, если вот так опустить капюшон, я становлюсь безликой. Одна из многих женщин, которую после можно даже не узнать, встретив в иной одежде. Но вообще-то капюшон так надевать положено лишь при плохой погоде, поверх шляпки, оттого он такой большой. И конечно, если у дамы шляпку ветер унесет, простоволосыми тут, оказывается, лишь доступным женщинам прилично на людях быть, а в платках, мещанкам или крестьянкам. Милый, тут столько условностей. Я не знаю, как буду с дворянками беседовать, ведь есть огромное число вещей, о которых дама из благородных не знать просто не может. Даже если она из самой глухой провинции, тем более какие у бедной барышни забавы, кроме сплетен с подругами о модах, да и журналы с картинками уже есть. А Варшава это не Самара, милочка, у нас парижские моды едва ли не раньше, чем в Петербурге. Так что надеюсь, что вы не оставите меня на растерзание. Я могу, конечно, улыбаться и кивать, но очень недолгое время, а потом пока патроны не кончатся. Да, вот еще одна проблема. Будем думать. После возвращения профессора и Андрея мы сели за стол, чтобы обсудить, кто есть кто. Предложенное мной возражение не вызвало. Вот только не сорваться бы, не сфальшивить, заучить роли, не ляпнуть какую-нибудь нелепицу, как Андрей в обкатке, к счастью, меж нами. Ранен был в сшибке с бандой у крымской границы. Мля, какая там граница, с кем? Крым давно уже часть Российской империи. Может, ты с Кавказом перепутал, там действительно жарко сейчас, имам Шамиль прям как Бен Ладен местного разлива, да и кавказская граница русский офицер никогда не скажет. К полудню, приодевшись во все новенькое, мы приготовились к отправке на речной вокзал. Андрей уже съездил с утра и купил нам билеты до Данцига, откуда мы пароходом поплывем уже в Питер, так что дело осталось за малым. Доехать до пристани, и прощай, Варшава. Данциг был прусским портовым городом, который в будущем будет известен как Гданьск. После недолгого обсуждения мы решили именно так оборвать все концы в случае преследования. Разрешение на поездку за границу получать не требовалось, просто нужно было показать свои паспорта с дворянскими вензелями, и вопрос у пограничников будет снят. По крайней мере, делец говорил именно так. Из Данцига мы должны были отплыть в Питер на морском судне. У порога стояли все кофры, радующие глаз своей новизной, с упакованными в них одеждой, формой и автоматом Андрея. «Все взяли?» – спросил я у Али, осматриваясь в приютивших нас на ночь комнатах. «Все-все. Ты Гроссбух взял?» «Нет. Зачем? Вон он в камине догорает вместе с блокнотом, улики же». «Да нет, все правильно», — ответила Аля, изучая местную газету. «Ну что, пора отправляться в твой родной город. Это ведь ты у нас ленинградка?» «Да, мне самой охота посмотреть, каков он был в это время». Начало было Аля, как нас прервал стук в дверь. Пришли Андрей с профессором, который что-то дожевывал на ходу.